Я не сомневалась в таком ответе и спела довольно игривую песенку. Все захлопали в ладоши, стали хвалить меня, целовать, осыпать ласками, просили спеть еще. Неискренние восторги, продиктованные ответом настоятельницы. Между тем, среди присутствующих монахинь не было почти ни одной, которая не лишила бы меня голоса и не переломила бы мне пальцев, если б только могла. Те из них, которые, быть может, никогда в жизни не слышали музыки, позволили себе сделать по поводу моего пения какие-то нелепые и язвительные замечания, но это не произвело на настоятельницу никакого впечатления. «Замолчите!» — приказала она. — Сюзанна играет и поет, как ангел. Я хочу, чтобы она приходила ко мне каждый день. Когда-то я сама немного играла на клавесине, и хочу, чтобы она вновь научила меня этому. — Ах, сударыня, — возразил я, — что раньше умел, того никогда полностью не забудешь. — Ну, хорошо, я попробую. Пусти меня на свое место. Она взяла несколько аккордов и сыграла какие-то пьески, шальные, причудливые, бессвязные, как и ее мысли, но, несмотря на все недостатки ее исполнения, я видела, что у нее гораздо больше беглости в пальцах, чем у меня. Я ей об этом сказала, потому что люблю отмечать чужие достоинства и редко упускаю такой случай, если только похвала не противоречит истине. Это так приятно. Монахини разошлись одна за другой, и я осталась почти наедине с настоятельницей. Мы заговорили о музыке. Она сидела, я же стояла рядом с ней. Она взяла мои руки и, пожимая их, сказала: «Она не только прекрасно играет, у нее еще самые прелестные пальчики на свете. Взгляните-ка, сестра Тереза!» Сестра Тереза опустила глаза, покраснела и что-то пробормотала. «Однако прелестные у меня пальцы или нет, права настоятельницы или нет, почему это произвело такое впечатление на сестру Терезу?» Настоятельница обняла меня за талию и, восхищаясь моей фигурой, привлекла меня к себе, посадила на колени, приподняла мне голову и попросила смотреть на нее. Она восторгалась моими глазами, ртом, щеками, цветом лица. Я молчала, потупив глаза, и переносила все ее ласки покорно, как истукан. Сестра Тереза была рассеяна, встревожена. Она ходила взад и вперед по келье, трогала без всякой надобности все, что ей попадалось под руку, не знала, что с собой делать, смотрела в окно, прислушивалась, не стучит ли кто-нибудь в дверь. «Сестра Тереза, ты можешь идти, если соскучилась с нами», — предложила ей настоятельница. «Нет, сударыня, мне не скучно. У меня еще тысяча вопросов к этой малютке». «Не сомневаюсь. Я хочу знать всю ее жизнь. Как я могу загладить зло, которое ей причинили, если мне ничего не известно? Я хочу, чтобы она поведала мне все свои горести, ничего не скрывая. Я уверена, что у меня сердце будет разрываться, и я заплачу, но это не важно. Сестра Сюзанна, когда же я все узнаю?» «Тогда вы прикажете, сударыня. Я бы попросила тебя немедля приступить к рассказу, если у нас есть еще время. Который час?» «Пять часов, сударыня», — ответила сестра Тереза. «Сейчас ударят к вечерне». «Пусть она все-таки начнет». «Вы обещали, сударыня, уделить мне минутку и утешить меня перед вечерней. У меня возникают такие мучительные мысли. Я бы и так хотела открыть свою душу вам, матушка. Без этого я не смогу молиться в церкви, не смогу сосредоточиться». «Нет, нет, нет», — перебила ее настоятельница, — «ты с ума сошла. Брось эти глупости. Держу пари, что знаю, в чем дело. Мы поговорим об этом завтра». «Ах, матушка», — молила сестра Тереза, упав к ногам настоятельницы и заливаясь слезами, — «лучше сейчас». «Сударыня», — сказала я настоятельнице, поднимаясь с ее колен, на которых еще сидела, — «согласитесь на просьбу сестры, прекратите ее страдания. Я уйду, я еще успею исполнить ваше желание и рассказать все о себе. Когда вы выслушаете сестру Терезу, она перестанет болеть душой». Я сделала шаг к двери, чтобы выйти, но настоятельница удержала меня одной рукой, сестра Тереза схватила другую ее руку,